Весть об успешном вторичном запуске межконтинентальной баллистической ракеты типа «Хвастун-14» вызывает большие отклики среди работников центральных организаций Ассоциации корейских граждан в Японии. Председатель президиума ЦК Союза корейской молодежи в Японии Ким Ён-чжу, зампредседателя президиума ЦК Союза корейских демократических женщин в Японии Нам Чу-чонь и председатель общества корейских деятелей общественных наук в Японии Ли Ён-су сказали, что успех во втором испытательном запуске МБР типа «Хвастун-14» является великой победой, достигнутой высшим руководителем Ким Чен Ына, который блестяще наследует великое дело строительства ядерных вооруженных сил Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, основателей и строителей чучейской ракетной промышленности, и прославляет на весь мир достоинство и государственную мощь Пектусанской державы.